Ну, я сегодня буду, как и мои коллеги-философы до меня, осуществлять некую критику современной научной картины мира. Но в связи с этим хотел сначала сказать об одной детали из своей биографии. Дело в том, что, хотя сейчас я выступаю как философ, да, и давно занимаюсь философией, причем в основном даже не философия науки, но по основному образованию, по первому, так сказать, образованию, я физик. В свое время заканчивал теоретическое отделение физического факультета нашего университета петербургского, тогда ленинградского. Да. Ну, это важно, потому что очень часто философов ученые критикуют и даже высмеивают за то, что они так немножко пренебрежительно относятся к науке и критикуют ее, не зная ее достаточно хорошо и глубоко. Но вот в отличие от других, может быть, философов, критикующих науки, я как раз ее хорошо знаю. И как раз, чтобы быть более конкретным в своей критике, да, даже несколько постараюсь довольно таких любопытных и сложных примеров из современной науки привести. И, собственно, главной целью моих рассуждений будет, ну, демонстрация того, что вот в истории науки примерно там с 16 по 18 век произошло отделение науки от философии. Да, наука стала самостоятельно развиваться и, более того, даже попыталась подчинить себе философию, да, возникновение позитивизма как целого направления внутри философии. Это как раз вот попытка уже не философии господствовать над наукой, а науки господствовать над философией. Да, то есть обратный процесс даже как бы в современной культуре проявляется, когда наука претендует на то, что она является главной формой отношения человека к действительности, да, философия должна вот обслуживать как бы науку только и давать ей какие-то методологические разве что указания, да, наука уж сама выяснит, как, куда идти, какие цели ставить и окончательное познание природы и человека, безусловно, осуществит, как верят ученые, да. Ну вот, моя позиция заключается в том, что это глубокое заблуждение современного, ну и общественного, и научного сознания. Да? И в этом смысле современная цивилизация, конечно, в глубоком кризисе находится. Да? Потому что если эта тенденция продолжится, то, в принципе, это, безусловно, приведет к деградации, прежде всего, самого человека, но и, безусловно, культуры и самой науки, в конце концов. Да? То есть мой главный тезис заключается в том, что если наука не восстановит свои связи с содержательной философией, не такой вот, которая там на современном Западе популярна, типа аналитическая философия, позитивизм, постмодернизм, а содержательная философия, которая уходит в европейскую традицию, там, к Платону и Аристотелю, то, в общем, она не сможет развиваться благоприятно и правильно, да. И вот эти кризисные черты, они будут нарастать, я как раз вот постараюсь показать, в чем они заключаются в современной науке, эти кризисные черты. Но сначала для того, чтобы как-то вот обосновать сам этот тезис о кризисном состоянии науки, давайте посмотрим, как это произошло, да, более детально. Да, то есть каким образом вот наука развивалась и почему, собственно, получилось так, что она вдруг решила, что вот только она является некой формой познания мира, а философия – это что-то такое, ну, по крайней мере, дополнительное, а может быть, и вообще ложное и ненужное. Да? Ведь если мы возьмем первые формы научного познания, да, ну, вот мои коллеги тут уже говорили об этом в предыдущих лекциях, да, там, античную науку, то, безусловно, она целиком вытекала из философии. То есть философия – это что такое в самом лаконичном определении? Философия – это попытка понять абсолютный исток всего сущего, да, бытия существующего. Да? То есть именно философ пытается как бы основание всего существующего понять. А наука – это уже такая более конкретная форма постижения конкретных форм существующего, да? То есть конкретных явлений, которые вокруг нас. Ну, если мы сначала выяснили, откуда все проистекает, то потом мы должны вот эти конкретные формы существующего и познавать. Да? Тут как бы по логике понятно, что сначала должна быть вот эта общая наука об основаниях всего, а потом конкретная наука о вот этих конкретных формах существующего. Ну, так оно долго и было. Да? То есть, если мы возьмем античную науку, то, например, математика там, ну, в варианте Платона, она вытекает из его понимания там, диалектики единого и многого, да, единства и множества, там, иного и другого. Да, там, или физика Аристотеля, она вытекает из его онтологии, да, из понимания мира как составленности из формы и материи, да, из его нуса, абсолюта, из которого проистекают все формы всех вещей. Да. То есть сначала мы должны постичь вот этот ум космический, да, нус, а потом из него тогда уже дедуцировать конкретные формы конкретных вещей. Соответственно, объяснение тогда оно носит такой телеологический характер. Да, как бы из целого получается частное, да, но целое задано заранее в каком-то смысле. Да. Ну и вот таким образом наука, естественно, развивалась вплоть до 16-18 века, когда что происходит? Рождается эмпиризм. Да? А что такое эмпиризм? Эмпиризм – это конкретная форма познания конкретного сущего. Да? То есть, когда мы вот, непосредственно данные нам в эмпирическом опыте явления, да, как бы пытаемся понять, исходя из его отношения именно к таким же точно, условно говоря, соседним эмпирическим явлениям. Да? Здесь нет принципиального объяснения, откуда эти явления произошли, почему они такую форму имеют, да, как они происходят, ну вот, из какого-то единого источника всего существующего. Да. Здесь как бы целый ряд вопросов, ну, решается на наивном уровне, так, как бы с точки зрения очевидности. Да. Вот очевидно, что передо мной мир явления, да, очевидно, что они связаны. Из этой очевидности, исходя, я вот эти отношения между явлениями выстраиваю. Да. То есть для философа эмпиризм это не что иное, как просто дополнение к некой довольно строгой системе научных понятий, которая должна вытекать из философии. Ну, так оно первоначально и было. Да? Но, значит, вот парадокс научного познания в том, что эмпиризм, развиваясь, постепенно возобнил себя единственной формой научного познания. Да? То есть вот, на мой взгляд, вот как бы грехопадение науки, где находится, да, то есть акт грехопадения, если хотите, да, это рождение эмпиризма, его развитие, и, ну, действительно, понятно, что те успехи, которые эмпиризм принес в исследовании конкретных зависимостей, конкретных явлений, да, и, соответственно, ну, в практическом применении этих явлений, да, там, в создании первых технических каких-то устройств, все это производило впечатление на людей, которые этим занимались. И как бы вот и произошла такая аберрация зрения, да? Люди возомнили, которые этим занимались, что тогда в этом вся суть и заключена, да? И постепенно и сами философы, там, вот, ну, например, Бекон там какой-нибудь, да, даже Декарт, как бы метод берем из целого, да, а потом применяем уже к конкретному, да. Тоже, на самом деле, есть тут элемент вот такого же подчинения как бы целого и абстрактного к конкретному. Да. Ну, повторю, вот до какого-то момента, в 17-18 веке, вот такая парадигма научного сознания, эмпиристская, да, она действительно стимулировала конкретные научные исследования, да, и его успехи, ну, вот создали иллюзию того, что наука так и должна развиваться. Да. Но это происходило до тех пор, пока наука не попыталась как бы себя все-таки в систему привести. Да? К сожалению, в этот момент, к концу 18-го, начало 19 века, когда вот эта системность науки возникла, наука уже как бы, теоретики науки решили, что она самодостаточна, и вот это отделение от философии произошло, что не нужно нам вот эти абстракции, да, можно, исходя из вот этих чисто эмпирических закономерностей, уже выстраивать и основания науки, да, всеобщие, да, которые дают, ну, вот эту общую картину мира, внутри которой мы исследуем конкретные явления уже эмпирически. Да. Появилась иллюзия, что в рамках эмпиризма можно и картину мира создать. Да. Но как раз вот дальнейшее это развитие науки, оно показало, что при таком методе развития постепенно нарастают проблемы, которые вот не позволяют считать вот эту картину мира, созданную на такой основе, да, непротиворечивой. Да. Но прежде всего это проявилось в том, что если ученые 18 века верили в то, что можно создать вот эту картину мира один раз, и она навеки останется уже незыблемой, да, механистическая картина мира. Дальше стало понятно, что нет. Да, по мере чисто даже эмпирического исследования все более и более сложных явлений, мы вынуждены менять тогда вот эту как бы раму, в которую эти явления укладываются и обобщаются в рамках единого понятия природы. Да. Но уже это показывает, что как бы вот этот путь снизу от эмпирии к картине мира, он тогда порождает совершенно относительные знания. Недаром в начале там, 20 века и в конце 19 века родились концепции такого вот абсолютного релятивизма науки, да, конвенционализма, да, что как бы, как хотим, так и будем эмпирические данные обобщать. Да. Действительно, эмпирический опыт не дает вот этих базовых принципов понимания природы как целого. И поэтому их по-разному, эти принципы, можно выстраивать из эмпирических данных. И получается, что как хотим механистическая картина мира, хотим будет теория относительности, там, да, в конце концов, как Пуанкаре, там, например, в начале 20 века заявил. Да. Ну, это даже еще не самое страшное, да, потому что все-таки раз удается выстроить единую картину мира, да, и в рамках этой единой картины мира все явления получают объяснение, но ученым казалось, ну, в конце концов, неважно, да, если акцент делается на конкретной зависимости конкретных явлений, да, ну, можно пренебречь, ну, вот какой-то неопределенностью вот этой единой объясняющей модели картины мира, да. Поэтому пускай она будет относительной, в каком-то смысле конвенциональной, лишь бы, как бы вот, сама конкретика научного исследования работала применительно к явлениям. Да? Но вот как раз в начале 20 века уже, да, вот, когда наука достигла существенных успехов в исследовании, казалось бы, всех абсолютно сфер, и появились ученые, которые говорили, ну вот теперь, да, вот механистическая картина мира, да, она оказалась слишком примитивной, но вот теперь, сейчас-то уж мы построим какую-то уже окончательную, в которой все получит объяснение. Вот здесь-то и появился ряд принципов и теорий, которые, по сути, ну вот в моем понимании, конечно, сами ученые, может быть, не согласятся с этим тезисом, да, но, на мой взгляд, появился ряд принципов и теорий, которые, по сути, доказывают, что та система научного знания, которая вот возникла там, не знаю, в 20-е и 30-е годы 20 века и продолжает развиваться до сих пор, она на самом деле никакого отношения к нашей реальности не имеет. Вот, собственно, такой я выскажу радикальный тезис. Да? Ну, именно никакого, ну, слово «никакого», конечно, поражает. Да? Ну, как бы, да, можно говорить о зазоре, но можно ли говорить «никакого не имеет». Ну, вот я пока раз, вот сейчас я выберу несколько примеров. Вот здесь для того, чтобы не быть голословным, да, и как-то подтвердить это наглядными примерами, я, значит, вот опускаюсь до конкретики науки и приведу несколько примеров, которые показывают, да, что внутри самой науки, да, возникает ряд выводов, да, которые, ну, повторю, ученые их как-то решают. Они не считают, что это неразрешимые проблемы. Да, это некие выводы, которые заставляют задуматься ученых, заставляют подстраивать их теории, более сложно их устраивать, да, и как-то тем самым сглаживать противоречия, возникающие в рамках вот этой системы рассуждений, которую я сейчас приведу. Но в конечном счете, как философ, я заявляю, что вот именно эти принципы и теории, они показывают, что системы научных представлений, которые вот здесь формулируются, они не имеют отношения к нашей конкретной действительности. Потому что все-таки, как философ, я понимаю, что есть конкретная действительность, в которой мы живем. Вот она. Да? И мы все ее знаем. Да? В этой действительности есть базовые определения, без которых мы себя понять не можем. Время. Да? Вот мы живем во времени. Да? Мы живем в реальности. Есть чувство реальности. Да? Есть фантазия, есть реальность. Я отличаю свою фантазию, свою галлюцинацию от реальности. Да? Есть чувство реальности. Философы анализируют это. Да? Есть понятие последовательности событий, неизменное. Да? Мы не можем его как бы изменить. Да? С этим связана наша жизнь. Если я скажу, что прошлое поменяется с будущим, да, тогда меня не будет. Да? Как бы смысл бытия человека экзистенциально, как философы говорят, он задан последовательностью времени. Да? Ее нельзя отменить. Да? Ну и прочее. Да? Вот есть некие параметры нашего бытия, которые определяют действительность. Да? Вот современная научная картина мира, она не способна это ухватить. Она противоречит вот этим ключевым параметрам нашей жизни. Да? А значит, она говорит о каком-то фантастическом мире, которым мы пытаемся подменить нашу реальность. Вот моя мысль. Да? Ну, давайте, чтобы это более конкретным стало, вот я эти примеры приведу. Один пример из математики. Это очень известный, кстати, пример. Это парадокс Рассела, так называемый, да, о котором многие говорят, но, как моя практика показывает, очень мало кто может его воспроизвести. На самом деле он предельно прост. Да? Вот я постараюсь, мне кажется, на пальцах можно объяснить. Вот весь парадокс Рассела вот здесь на доске у меня нарисован. Мне кажется, любой сейчас за 2 минуты его поймет. Да? А потом несколько примеров из физики, но в основном из квантовой механики и теории относительности, которые тоже, на мой взгляд, вот иногда, да даже чаще всего в популярных изложениях как-то не так излагают, и пропадает вот это принципиальное как бы несоответствие вот выводов этих теорий с как бы действительностью, в которой мы живем. Да? Но сначала парадокс Рассела. Да? То есть я его сначала воспроизведу, потом объясню, зачем он нужен. Да? Ну, хотя нет, может быть, сразу. Да? Во-первых, с чем он связан? Он связан с тем, что в начале 20 века, да, математика стало понятно, что математика – это основание науки. Да? Физика может существовать только через математические уравнения, через математические выражения. Да? Поэтому математика является универсальным языком науки. Да? Без математики ни одна теория не может быть сформулирована. Значит, сама математика должна быть очень точно обоснована. Да? Она должна быть приведена в систему, которая, ну, в каком-то смысле не имеет никаких внутренних противоречий, да, чтобы мы могли быть уверены, что тогда и та конкретная, например, физическая теория, которая на ней построена, тоже не имеет противоречий. Да. Ну, а как? Естественно, возник вопрос, как строить математику, а как наиболее естественно, из каких понятий? Было введено понятие множества. Да? Георг Кантор, значит, создал теорию множества, которая, ну и, собственно, она до сих пор так считается, является основанием математики современной. Да? Потому что множество – это наиболее общее понятие. Множество любых элементов, и реальных, и абстрактных, математических, каких угодно. Да? Ну и вот Георг Кантор, начав создавать эту теорию множества, преуспел в ней и казалось, что вот эта теория множества, которую он создал, она и будет основанием всей непротиворечиво выстроенной математики. Да? Ну и вот очень быстро, по-моему, в 20-е уже годы, Рассел, английский физик, да, математик и философ, да, английский математик и философ, вот как бы сформулировал вот этот парадокс, который, повторю, очень легко понять. Да? В чем этот парадокс заключается? Он заключается в том, что если мы исходим из того положения, на котором Кантор основывал свою теорию множества, о том, что то есть математика – это описание неких структур реальности нашей. Да? Математика – это наука. Наука описывает реальность. Да? Хотя математика – абстрактная наука, но она все равно описывает какую-то реальность, да, нашего мира. Пускай один срез этой реальности абстрактный, но она описывает его. Да? Поэтому как бы все положения математики, да, они вот в некую систему должны складываться, которая должна быть, прежде всего, непротиворечивой. Да, потому что, безусловно, наше отношение к реальности, основанное на разуме, оно как бы базируется на ключевых законах логики, да, которые нельзя нарушить. Это закон нашего мышления. Если мы откажемся от логики, мы тогда откажемся от познания. Да. Поэтому, предполагая, что теория множеств описывает некие структуры реальной действительности, Кантор исходил, что любое определение множества, которое можно дать без противоречия, без нарушения логики, это как бы некий объект, ну или сторона реальности, которая существует на самом деле. Да? Если я описал, например, вот множество людей в этой комнате, да, ну это реальность некая, да, множество точек на прямой, да, это некая реальность, да. Я могу вот такие описания логически непротиворечивые делать, и если мы предполагаем, что математика – это наука, похожая на физику, любое такое определение, непротиворечивое определение множества, оно дает некую систему объектов, или повторю, аспект реальности, который существует объективно, и значит, он, существуя объективно, не может нарушать законы логики. И вот, по сути, этот парадокс, он показывает, что элементарным образом строится множество, которое не нарушает законов логики. Абсолютно логичное описание. Оно нарушает закон исключенного третьего. То есть описание не нарушает, множество должно существовать. Но анализируя это множество, мы видим, что оно не может существовать, потому что оно нарушает законы логики уже своими свойствами. Да? Определение не нарушает, значит, оно и существует. Повторю здесь логику. Да? Но исследуя его свойства, мы приходим к выводу, что оно не может существовать, потому что на уровне свойств оно нарушает закон исключенного третьего. Да? Ну, вот конкретно, да. Вот возьмем всю систему множеств, которые мы можем определить. Да? И давайте введем такое свойство. Да? То есть все множества поделим на два типа. Вот они тут нарисованы. Тип А и тип Б. Да? Множество типа А – это множество, которое не содержит само себя в качестве элемента. Ну, это большая часть таких нормальных множеств, ну, предметных. Да? Ну, вот множество людей в этой комнате – это не человек в этой комнате. Да? Оно не содержит себя. Но любое множество предметов – это не предмет. Да? То есть, вот, как бы, такие, как, условно говоря, нормальные множества не могут себя само как целое содержать еще как элемент. Да? Но в математике вообще это возможно. Да? Если вы попросите пример привести, они очень сложные, эти примеры, содержательные. Один пример такой не очень содержательный, но все-таки пример, да, есть. Это множество всех множеств. Вот я могу ввести, это логически не противоречивое определение. Множество всех существующих множеств. Да. Ну вот, сейчас я не могу вам ответить. Тут надо, поэтому я думал перед лекцией, не смог найти сразу, да, возможно, фрактал, да, как-то. Но вот надо подумать. Но, по крайней мере, вот один пример есть, хотя он такой вырожденный, не очень наглядный. Множество всех множеств. Понятно, поскольку оно само-то множество, оно само себя должно тоже содержать, да, как множество. Да? Повторю, это для нашего здравого смысла такая ситуация немножко странная, потому что в реальности такого не бывает, чтобы целое само себя содержало как элемент. Но повторю, на уровне логики никакого противоречия нет, и в математике такие множества есть. Да? Поэтому повторю, вот вводим два типа множеств. Тип А – это множество, которое не содержит себя в качестве элемента. Да? А тип Б – это которое содержит себя, такие экзотические множества. А потом строим множество С. Да, что такое множество С? А давайте соберем все существующие множества типа А. Да? Ну, вот я так условно и нарисовал. Да? Вот это глобальное множество, которое все эти нормальные множества, которые не содержатся в качестве элемента, как бы включает. Эти два типа как бы логически исключают друг друга. Понимаете, да? Путем да-нет. Поэтому все множества должны попадать либо в одну категорию, либо в другую, по закону исключенного третьего. Да? Это логический принцип, правильно? Да? Поэтому множество С в этом смысле должно быть либо типа А, либо типа Б, правильно? Да. А теперь давайте посмотрим, какого оно типа. Да? Рассуждение вот удобнее все строить так. Предположим, что С типа А. Предположим, что С типа А. Что это значит? Это значит, что оно не содержит себя в качестве элемента. Но по построению оно содержит все множества типа А, поэтому оно не может быть типа А. То есть оно не является типом А. Да? Если мы предположим, что оно тип А, то по построению оно не содержит себя. То есть нет, по определению оно не должно себя содержать, но по построению оно себя должно содержать, поскольку оно все множество типа А содержит. Понимаете? Да? Ну тогда предположим второй вариант. Ну хорошо, пускай оно будет типа Б. Тогда оно должно содержать себя по условию типа Б, но по построению оно содержит только А. То есть и в обоих случаях мы получаем противоречие. То есть оно не может быть ни типа А, ни типа Б. Нарушен закон исключенного третьего. Да. Нет, конечно, потому что это множество абстрактное, да, это... Я просто помню, где-то был такой пример, до конца не могу его воспроизвести. Нет, во-первых... Со стульями, по-моему, залы, стулья. Нет, это не может быть предметное множество, да, это наверняка абстрактное множество, и они такие же непонятные будут, как и это. Это рассуждение еще понятно, я повторю, если вы вдумаетесь, оно, как бы, по-моему, очевидно, да. Ну, вот оно состоит из А, да, но оно не может быть типа А, потому что А не должно себя содержать. Вспомнил. Давайте возьмем помещение и поместим туда стулья. Но само помещение не может войти в это помещение. Нет, ну это да. Так это вы просто говорите, что это множество типа А, оно не содержит себя. И все, вы ничего не сказали. Здесь нет никакого противоречия. Здесь противоречие возникает, когда мы построим вот это множество. Но вот это, в общем, множество ненаглядное. Его в качестве наглядного нельзя, конечно, представить. Это некие математические, абстрактные и очень сложные множества. Да? Точнее, нет, это-то нормально. А вот тип Б, я имею в виду, тип Б, множество типа Б и их как, и закономерности их существования. Да? Ну, просто повторю, вот элементарная совершенно система рассуждений. Да. Можно еще раз. Получается то, что объединено, это множество Б. Нет, это не Б и не А, да? Но оно не то, оно не может быть ни тем, ни другим. Оно так построено, что получается, что оно не попадает ни в одну категорию, ни в другую. А категория устроена так, что все множества. Ну, да. Понимаете, да? То есть, если мы... Как С, но его не существует, С. Нет, почему? Оно существует. Так в том-то, вот понимаете, вот в том-то и дело, что согласно такой наивной теории множеств Кантора, сейчас скажу, как математики решают. Любой математик скажет, ну мы все это решили, что вы волнуетесь? И сейчас я скажу, как они решили. Но они решили так, что это в пользу моего главного тезиса и говорит. А давайте фантазировать вот как можно, а как нельзя не будем фантазировать, понимаете? Кантор здраво подходил. Если математика – это такая же наука, как физика, а физика для ученых-эмпириков – это просто описание объективной реальности, которая от нас никак не зависит, от нашего сознания. Да? Это просто обстояние дел. Да? Так если математика такая же, то эти множества просто они, вот мы их не можем понять, да? Но они все вот вокруг нас существуют. Да? Поэтому если я логически определил множество, оно значит, как часть реальности существует. Понимаете? Но если она как часть реальности существует, реальность все-таки подчинена логике. Да? Это не только закон нашего мышления, это закон устройства мира. Да? Логические законы самые элементарные. Поэтому как бы, когда мы выстраиваем вот такую систему рассуждений, получается, что вот мы построили, мы описали множество, которое должно быть в мире, но оно не может быть в мире, потому что оно нарушает фундаментальный закон, по которому... все существующее существует. Да? Ну, как математики выходят из этого положения? А нет, говорят они, давайте предполагать, что множество – это не реальность, а все-таки это наша фантазия. Да? И мы только прилагаем ее к реальности, когда это подходит, когда не подходит. Да? И давайте будем считать, что не все множества могут существовать в нашем сознании. Да? А есть некие правила, по которым есть способ построить множество. Если правила нарушены, тогда множество нету его, как бы и нельзя утверждать, что он существует. Да? Ну, разные варианты вот, как бы, развития этой парадигмы как бы, существуют, но наиболее, на мой взгляд, правильно – это аксиоматическая теория множества. Давайте введем некие аксиомы, вот, которые должны быть исполнены, чтобы множество существовало. Да, как бы, вот, то есть система аксиом определяет возможные формы множества. Да, а вот, которые не удовлетворяют, там, не будем строить. Но тогда получается, что мы... Откуда эти аксиомы берут? Ну, это еще Декарт показал. Из нашего сознания. Да, мы в своем сознании... Ну, у Декарта, правда, это субстанция мировая, но как бы, мы все-таки живем в эпоху, когда наше сознание уже признается неким субъективным началом, да, духовным. Поэтому получается, что мы сами определяем, что существует, а что не существует в математике. Да? Вот просто запретим построение таких множеств. Ну, самым простым, Рассел так сказал, давайте запретим такие построения, и все. Да? Будем считать, что такое не так нельзя делать. Да? Но значит, тогда множество – это не объективная реальность, это наша конструкция, да? Которую мы затем прилагаем к реальности. Но, а прилагаем-то мы к ней как? Зачем? Да? Не нарушаем ли мы эту реальность, если мы говорим, будем считать, что это множество прилагаемо к реальности, математический объект прилагается к реальности и что-то описывает в ней. Да? По крайней мере, как бы здесь возникает проблема о том, что такое математический объект. Можно ли их считать, ну вот как считали ученые там, 16-17 века, что это сама реальность, ну или аспект реальности какой-то. И поэтому ведь вся наука основана на математике. Да? Если математика – это не более чем наша фантазия, по каким-то законам выстроенная, да? А является ли тогда, не является ли фантазией физика, с помощью которой, то есть физика выстраивает с помощью математики, значит и физика может быть фантазия. Да? Ну вот первый пример. Да? А следующие примеры я предлагаю взять из физики. Да? Ну, наиболее понятно и известно это то, что относится к квантовой механике. Да? Я просто возьму самый известный пример. Да? Вероятностное описание квантовых объектов. Ну, это, по-моему, такая вещь, которую все присутствующие знают. Да, тут так сложно нельзя. Но, может быть, для наглядности я тогда, раз уж у меня доска есть, атом нарисую, чтобы не абстрактно говорить, а все-таки какую-то конкретность внести. Да, вот Как атом понимали, когда идея возникла атома, да, там, в начале 20 века? Там, вот маленькая частичка протон, и вокруг него, ну, водород, допустим, электрон вращается, да, как Солнечная система. Ну, планетарная модель атома, так и называли сначала. Да. Вот две частички летают, да. В конце концов, да, как вы знаете, наверное, да, к середине 20 века, да, там фон Нейманновская формулировка, ну, сначала Гейзенберг, там Шрёдингер, итоговая фон Нейманновская формулировка квантовой механики, вероятностная, да. Что она означает? Она означает, кстати, вот тоже здесь, на мой взгляд, не всегда правильно объясняют, да, иногда так говорят, она означает, что вот электрон это не шарик, там, да, не частица, а это как бы волна, да, которая вот распределена. Да? Ну, волны бывают реальные. Да? Вот вода и волна – это реальности. Да? То есть, если так понимать, то это абсолютно неправильное понимание. Да? То есть, иногда, ну как, вот сейчас принято так атом рисовать. Ну, допустим, протон я оставлю, а вот атом водорода. Облако, то есть электрон – это облако вероятности, да? Или волна вероятности. Да? И повторю, некоторые, ну вот вы, видимо, правильно понимаете как раз, да? А некоторые говорят, ну так он просто размазан здесь электрон, да? Ну как вода, вот есть точка, а есть вода, непрерывная среда. И все, как бы, все равно это реальность, да? Но на самом-то деле квантово-механическое описание электрона означает, что я хочу, например, спросить, где он находится, да? Ну, если бы это просто было размазанный электрон, ну, тогда он везде одновременно, это среда, да? Ну, так не так ведь на самом деле. А ответ какой должен быть, если я задаю вопрос, где находится электрон? А нигде. Пока я не поставил эксперимент, пока я не посмотрел на этот атом, ну, с помощью прибора, а нигде. Нету его. То есть вот, это философский ответ, не физический, да? И ответ, который разрушает, на мой взгляд, физику. Физики делают вид, нет, это просто вот новая форма описания. Да? Его нету. То есть, по сути, физика сознательно отказывается от понятия реальности. Ну, это естественно, я возвращаюсь к началу. Если она отказалась от философии, которая эту реальность описывает, подлинную реальность описывает только философия, потому что она описывает основание реальности. Да? И тогда все, что реально, философ может описать. Физика, исходящая из эмпирических фактов, в конце концов, получает пустоту. Да? Нет никакого электрона. До тех пор, пока что я не сделаю. Действительно, пока я не подействую, пока я не измерю, да. Но прибор применю, и тогда вот я вот здесь найду его, да. Понимаете, я все равно его найду в одной точке, да. То есть это волна не материи, а волна наших возможных измерений этого. То есть нету, то есть в этом описании вообще реальности нету. Тут, это, повторюсь, здесь описываются возможные результаты наших измерений положения электрона. Да? Вот я измерил, вот он здесь оказался. Следующий раз измерил, вот здесь оказался. Так вот этот разброс, он и описывается вот этой волной вероятности. А вовсе не что-то материальное. Да? То есть как бы сама вот эта квантово-механическая модель, повторю, она по сути отказывается утверждать реальность электрона. Ну, физик так говорит, нет, он реальный, но просто он вот так находится, что мы не знаем, где он. Да? Но если мы не знаем, где он, да, то мы не знаем, что он есть, да, до момента фиксации. Ну, это один вывод. Второй с этим же связан. А если мы волновую функцию свободного электрона нарисуем, да, вот он вылетел из атома, вот он летит, да, электрон, допустим, да, можно написать его волновую функцию, да, а она тоже будет вероятностной, да, она будет какой? Если, ну, тут зависит, от, конечно, от массы параметров, но в определенных ситуациях она будет, вообще говоря, не нулевой во всем бесконечном пространстве, да, хотя там, понятно, падать на бесконечность она сильно будет мала, да, но она не будет равна нулю. Это что означает? А это означает, что, по сути, даже вот в этом случае, когда, допустим, можно сказать, ну, атом – это такая система, где вот все там как-то сложно, да, это целое какое-то. Ну, вот один-то электрон – это шарик вроде, да? Так вот он летит. А так он не летит, получается. Да, то есть, конечно, вероятность найти его на этой траектории максимальна, да? Но волновая функция при определенных условиях, там, да, ну, тут надо определенные условия вылетания его создать, да? Она не равна нулю во всем бесконечном пространстве, может быть. Это что означает может? Это означает может, что вот здесь, сейчас, допустим, я его зафиксировал здесь, а в следующее мгновение он за миллиард километров оказался мгновенно. Ну, это имеет отношение к реальности, как мы ее понимаем, вот к нашей жизненной реальности. Мгновенное перемещение на любое расстояние. Да? То есть, вообще говоря, в физике это становится нормой. Да? Это, причем это означает разрыв реальности. Да? Вот я его измерил здесь, потом он там. Да? Вот еще один вывод. Да? Затем, ну и последний как бы, пример, который я приведу, это так называемый парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. Его до сих пор обсуждают. Да? Ну, в свое время это как бы Эйнштейн и два его сотрудника придумали для опровержения квантовой механики, но в итоге это стало, как часто рассматривается, как один из таких вот парадоксальных выводов квантовой механики. Да? Он так, ну вот я тоже картинку использую, да? Если вот, например, есть атом, и только не электрон нужен, а это фотоны он излучает. Два фотона излучаются. Да? А если атом исходный имел момент импульса, есть такое понятие импульса, момент импульса равный нулю, он сохраняется, момент импульса, то есть проекция импульса всех составляющих системы на какую-то ось. Да? Это закон сохранения. Да? Момент импульса сохраняется для замкнутой системы. Да? Вот возьмем систему, атом. Да? Если атом излучил два фотона в разные стороны, допустим, да, то в принципе момент импульса всей системы должен сохраняться. Да? У фотона моменты импульса могут быть единицы, да? Но, допустим, у этого плюс один, у этого минус один. Да? То есть такое возможно. Да? То есть вот возможна такая ситуация, что атом излучил два фотона, поскольку сумма должна быть нулю, если у одного плюс одна единица, у другого минус один, чтобы в сумме сохранялось ноль. Это, да? Все понятно, казалось бы. Да? Но вмешивается квантовая механика. Дело в том, что пока мы не измерили момент импульса, его у фотона нет, я уже сказал. И вот это как раз демонстрация того, что его буквально нету. Буквально. Вот этот парадокс, он в этом заключается. Да? Вот он самый наглядный. То есть я вот написал плюс один, я не могу написать. Вот он летит. Есть некое вероятностное, то есть у него тоже вероятностное распределение, что у него может быть плюс один, минус один, и ноль, по-моему, не может. Или может быть, ну, неважно. Но вот, допустим, плюс один, минус один у него может быть. И у этого, то есть я нарисовал, на самом деле нет. Но потом, вот, допустим, через 3 часа он пролетел там, не знаю, огромное расстояние, сколько фотон там, даже не 3 часа, но пускай он год летит, да? И дальше стоит прибор или наблюдатель. И вот этот фотон сюда прилетел. И этот наблюдатель, раз он наблюдатель, он в макромир перевел этот фотон и выяснил, что у него плюс один этот момент импульса. Что это означает? Закон сохранения момента импульса гораздо более радикален, чем все квантово-механические эффекты. Вот почему-то, да? Это означает, что вот этот фотон летел до этого. Повторю, у него неопределенный, мы не можем сказать плюс или минус. Да? Дальше он вдруг катастрофическую, вот в этот момент, когда вот здесь на, там, я не знаю, миллион километров на расстоянии от него, кто-то второй фотон померил и увидел, что у него плюс один. С этим фотоном, который находится за миллион километров, происходит вдруг катастрофическое, мистическое, я бы сказал, событие. Да? Он вдруг из вероятностного становится классическим фотоном. Все, у него минус один, и все, и дальше летит с этим минус один. Потому что этот мы зафиксировали как классический, плюс один. И у того нет других вариантов, как стать тут же мгновенно классическим минус один и больше таким, и навеки таким оставаться, потому что иначе закон сохранения энергии будет нарушен. То есть закон сохранения импульса. То есть что это означает? Это означает мгновенное сверхфизическое взаимодействие на любое расстояние. Возможно, то есть описывает это нашу реальность. Ну, вообще сомнительно, что это в нашей реальности это как-то коррелируется. Да? Ну, то есть, понимаете, тут получаются такие выводы, которые... Ну, которые саму физику разрушают, да, потому что, повторю, физики сами как-то с этим обходятся, да, да, в рамках математического аппарата, соотношения там этих неопределенностей, да, но здесь все время надо иметь в виду, мы-то пытаемся описывать вот этот мир, то есть физика же утверждает, что она описывает вот этот мир, в котором мы живем, да, но вот это я не вижу, как это можно скоррелировать с тем миром, в котором мы живем, в нем нету таких проявлений, да, и попытка вот так его описывать приведет к тому, что мы должны признать тогда, что мы живем в иллюзии, а вот это истина. Ну, извините, мы будем жить в этой истине? Нет, мы живем вот в этом классическом, теплом, цветном, материальном мире, экзистенциальном, как философы говорят. Но он совсем другой. Да? И вот это соответствие между ними, оно становится все... То есть физика, конечно, придумывает все эти принципы редукции, там, как бы измерения. Да? Говорят, да, вот вдруг вот тут так происходит. Ну, происходит. Почему? Потому что человек все время все больше и больше наблюдатель как бы играет роль. И оказывается, что вот он, как демиург, каждый раз вот вмешивается в ход этих... То есть вот есть реальность настоящая, микроскопическая. И какая-то есть сверхреальность, вот этот демиург-человек, который постоянно вот туда должен вмешиваться и все это регулировать. Да? Но это, с философской точки зрения, это не состоятельная концепция. Да? Не может быть, это нельзя признать исходный мир. А физика считает, вот это исходный, а это мы с вами из него построены. Да? Так это не может такого быть. Да? Для философа очевидно, что, скорее наоборот, вот этот мир реальный, а это некая фикция, которая все дальше и дальше уходит от реальности, и нам приходится все более и более сложные ад-хок, как говорят, идеи придумывать, чтобы вот это совмещение этой фикции с реальностью осуществлять. Понимаете? И, наконец, последний физический пример. Это так называемый парадокс близнецов. Да? Вот все знают это название, я всегда проверяю, а что это значит? Все утверждают, что знают. Вот это я, по-моему, ни разу не слышал, что правильно, почему-то в 90% случаев определение парадокса близнецов дают не то, которое в реальности есть. Ну, вот вы слышали, да, такое? А что это такое? Ну, так в том-то дело. Так в школе... Обычно так говорят. Согласно теории относительности, да, когда объект двигается в какой-то системе с большой скоростью, время в этом объекте по отношению к неподвижной системе отсчета, оно замедляется. Да? Поэтому, ну, давайте нарисую. Ну да, тут близнецы – это вот Земля и космическая ракета. Да, вот два человечка таких, два близнеца. Ну, так и рисуют все физики, да, я тут ничем не отличаюсь. Значит, V, ну, она должна быть очень большой, допустим, она там близка к С, чуть меньше С, да. Вот он с огромной скоростью на этой ракете улетает от этого, да, который остался на Земле. Допустим, им сначала было по 20 лет. Для наглядности тут даже цифры надо рисовать. Ну, вот он полетел и летит себе. Да, 10 лет летит. Да, этому стало 30. Да. Через 10 лет он о нем вспомнил, взял уравнение теории относительности, специальной теории относительности, посчитал. Поскольку этот с огромной скоростью двигается, у него время идет меньше, поэтому по его часам тут прошло 10 лет, а у этого только год. Этому 21 год. Вот говорят, вот это парадокс близнецов. Нет, никакой не парадокс близнецов. Это просто логический вывод теории относительности, да, из уравнений, которые Эйнштейн там написал. Специальная теория, вот тут важно, потому что в общей там все по-другому сразу становится. А парадокс начинается, когда мы вспомним, что специальная теория относительности Эйнштейна – это теория относительности. Все системы отсчета инерциальные равноправны. Этот летит с постоянной скоростью. Это инерциальная система отсчета. Он может принять свою систему отсчета, запакующуюся. Да? Теперь вот встаем на позицию этого. Он считает, что он покоится. Тогда Земля с такой же скоростью, близкой к скоростью света, от него уносится. И вот тогда он, когда ему стало 20 лет, то есть 30 лет, вот он 10 лет летит, потом вспомнил об этом и думает, а сколько же ему лет-то? Да? Да? Да. Этому 21 год. То есть было 20. В этой системе отсчета, когда этому стало 30, этому 21 год. Как это возможно совместить с нашим ощущением времени? Да, это разрушает наше понимание времени и последовательности времени. Да? Ну, в теории относительности это никакой не... Это легко разрешается. Ну, наверное... А? Вот квантовые часы, они же работают, что как-то замеряют время, например, на полу, условно говоря, и потом поднимают какую-то высоту, то 20-й знак после запятой с времени, он идет быстрее. Да? Ну, что, так это же доказали, что СТО, что она работает. Так нет, она работает, а кто спорит-то, да, но просто она работает для тех, кто внутри нее находится. Если мы выходим, вот, понимаете, еще раз повторю, парадокс физиков в том, что они насильственно себя вот в этот мир помещают и говорят, что мы там живем, но они там не живут. Они делают вид, что все мы живем там. Да? Мы не живем там, мы в этом мире живем. А этот мир совсем друг по-другому. Здесь время не может быть. Но я пока не довел до конца. Этот парадокс, на самом деле, парадокс нашего сознания. Это философский парадокс. Это не парадокс специальной теории относительности. Почему? Для специальной теории относительности это вообще никакой не парадокс. Они оба правы. Вы спросите, как это может быть? А дело в том, что самый неизвестный почему-то принцип специальной теории относительности – это принцип относительности одновременности. Да? Вот этот парадокс, на самом деле, разрешается за счет одного из... Ну, это один из выводов, или нет? Или это, нет, это не постулат, это вывод, по-моему, Эйнштейна. Да. Принцип относительности одновременности. Это что означает? Это означает, что не только ход времени, да, а факт одновременности событий, он относителен в разных системах. Они в этих двух системах, они инерциальны, они равноправны абсолютно. Но в них одновременности устроены по-разному. То есть разные события в них являются одновременными. Вот для этого, вот когда ему 21, одновременным является событие, то есть когда ему 30, является одновременным событием, когда тот является 21. А для этого одновременным событием, когда ему 30, является событие, когда этому 21. Понимаете, они же как бы считают, вот в этот момент, когда я, сколько ему в моей системе отсчета. Они зеркалят, что ли, по отношению к получается? Они не отзеркаливают? То есть как раз их одновременность, она не является ли отзеркаливающей в двух системах? Что вы имеете в виду отзеркаливающей? Нет, ну я описал, вот все, что я описал, это есть. То есть... Они взаимозависимы, получается. Нет, ну это пересчитывается, конечно, есть уравнение. Нет, я просто к тому говорю, что это нагляднейшее противоречие нашему чувству времени. Это, кстати, вот известный спор Бергсона с Эйнштейном, когда он ему пытался возразить, Эйнштейн ничего не понял, да, что философ там такое говорит. Но мне кажется, вот я как Бергсон выступаю в данном случае, я понимаю, что физика все равно не убедит, но, понимаете, есть время, мы живем в экзистенциальном времени, в котором этого не может быть, это разрушит наше существование. То есть, понимаете, вот этот вывод, он по сути означает, что специальная теория относительности, ее нельзя применять к нашей, она никаким образом к нашей жизни не применима. Она, если ее применить, нас нет. Мы должны признать, что мы не существуем, потому что суть человека – это временное движение, в котором эта последовательность необратима и неизменна. Не может быть так, что вот это событие, вот событие, которое вот сейчас происходит, да, для одного человека оно с прошлым, а для другого с будущим одновременно. Да. Для нас одновременность – она одновременность на всех. Да, она не может как бы так радикально измениться. Здесь же, в другой системе отсчета, совершенно все по-другому. Да. То есть вот это, как бы, то есть тем самым математическое описание реальности, которое здесь дано, оно не может быть буквально соотнесено с нашей жизнью. Да? Поэтому наша жизнь не описывается этой теорией. Эта теория описывает некую фиктивную реальность, которая, конечно, тогда надо выяснять, как она соотносится с нашим миром. Но так это вот философ только может сделать. Физик это не может. Он даже понять проблему не может, что есть две реальности. Вот эта живая реальность, в которой мы живем, да, и вот эта схема, или как ее, модель, которую придумали ученые, и говорят, что мы там и живем. Мы там не живем. Да? Более того, она противоречит той, в которой мы живем. И это проблема, как их соотнести. Да? Значит, вот что я хотел сказать. Да, все-таки это специальная теория. Да? Но если же этот вернется, тогда они могут наглядно сравнить, кто постарел. Да? То есть вот он летел, а потом он решил вернуться. Да? Тут уже не будет никакой симметрии. Да? Он вернется и увидит, что этот остался молодым. Почему? Ну, потому что здесь уже специальная теория относительности не работает. Эта симметрия распадается, как только он начинает тормозить. Ему, чтобы вернуться, надо, во-первых, затормозить, а потом разогнаться снова, а потом снова затормозить. То есть он трижды из инерциальной системы отсчета перейдет в неинерциальную. А там эквивалентность уже исчезнет, и там работает уже не специальная общая теория относительности. И поэтому там уже вот эта эквивалентность распадается, а поскольку этот остается в инерциальной, именно он, после того, как тот вернется, будет прав. Да? То есть тот вернется, и он реально будет старше, это моложе. Да? Понимаете, да? То есть реально изображают парадокс близнецов, вот он улетел и вернулся, да? Никакого парадокса нет, тут парадокса уже нету, да? Парадокс вот пока не разлетается, здесь несовместимые, ну, несовместимые с точки зрения, повторю, нашей реальности, а не с точки зрения самой теории. Сама теория ничего не видит, просто относительность одновременности. Но это противоречит нашей реальности. Это показывает, что та реальность, которую описывает теория, это фикция, а не прямое описание мира нашего. Да. Получается, парадокс заключается в том, что физики говорят, что пока он летит на ракете, создаются две реальности. И это противоречит философским концепциям о том, что вот реальность... Ну да, то есть, по сути, у них нет единого времени, нет единой системы одновременности. Она разная у них. Да? Но одновременность – это фундаментальное понятие. Мы живем в настоящем, это настоящее. Да? То есть, по сути, разрушается вот это как бы, понятие настоящего. Да? Вся система одновременности нашего мира. Да? Вот в таком понимании. Да? Ну и теперь переходим уже к выводам. Да? Тогда что собственно... Да, нет, еще один, еще не до конца. С другой стороны, наука говорит, да, мы понимаем этот мир, который мы видим, мы ведь тоже можем научно познавать. Да? Вот здесь еще один пример, да, который показывает, что даже тот мир, который мы вот, перед собой видим, да, мы его должны понимать сложнее, чем это нам кажется, исходя из, опять же, обыденной и научной точки зрения. Да? Потому что вот уже наше обыденное восприятие и наши отношения, да, психология анализирует, да, и она, казалось бы, тоже наука, да, поэтому можно сказать, что, ну да, вот эта конструкция есть, но и этот мир непосредственной данности, да, мы же его тоже анализируем научным образом с помощью, ну, там, психологии восприятия, там, ну, целая куча наук существует, которые, и вот этот мир непосредственного восприятия, который я назвал настоящим, анализирует, да, ну, хорошо, пускай это конструкция, да-да, давайте вот этот мир разберем. Так и здесь выясняются некие проблемы, которые и здесь заставляют нас все-таки считать, что, как бы, вот то описание мира, вот хотя бы наше восприятие, которое дает уже психология, считая его объективным, независимым от конкретного наблюдателя, она тоже вот как бы не вполне отвечает принципу непротиворечивости и объективности. Да? Ведь здесь, вот вернусь в начало, ведь в чем как бы, исходный принцип науки, от которого она не может отказаться? Да? Есть реальность, которую наука познает, и которая никаким образом не зависит от воли субъекта. Понимаете, да? Вот я делаю в виду к тому, что мы должны признать, что вот весь мир, в котором мы живем, он целиком зависит от нашей воли, от нашего сознания. Причем это не субъективный идеализм, в том смысле, что вот все это сознание. Нет. Как бы вот этот мир, то есть буквально я должен сказать, этот мир существует только потому, что я в него вкладываю некий смысл объективно. Да? Вот, а наука принципиально исходит. Нет, этот мир существует объективно, вот мы исчезнем, этот мир будет существовать, и знание о нем будет существовать. Да? На самом деле этот мир как бы, существует только потому, что мы все время осуществляем некие акты вкладывания в него смысла. Да? И вот этот процесс, и вот эта вот интерпретация мира, она принципиально недоступна науке, это вот как бы философия. Да? Без вот такого предварительного понимания мира все вот эти построения, которые наука делает, они лишаются смысла. Да? Ну вот давайте я как раз, собственно, вот этот пример, это уже как раз пример, который покажет, что вот то понимание мира, которое исходит из его полной независимости от нашего, от наших каких-то актов сознания и воли, да, она не может быть, ну, как бы полным описанием, адекватным описанием этого мира. Да. Ну, собственно, даже здесь, кстати, да, вот, прежде чем я к этому уже содержательно-философскому мотиву перейду, вот уже даже здесь физики даже, исходя из вот этих примеров, особенно квантово-механических, я уже говорил, да, по сути, реальность теряется, получается, пока мы не посмотрели на атом, но электрон там как бы он не существует. Вот посмотрели, вот он существует. Да? То есть есть некая зависимость реальности от наблюдателя. Так это привело к тому, что вот появилась такая теория, я даже автора могу назвать, это Джон Уиллер, известный американский физик. Да? Он очень наглядно как бы, ее развивал и долго во многих работах пропагандировал. Да? Где он прямо утверждает, что мы должны признать, что вот та реальность, в которой мы существуем, она, по сути, создана нашими актами наблюдения. Поэтому говорить о том, что она существовала до человека, просто нельзя. Да? Потому что только человек своими актами наблюдения вот ее сформировал. И даже он такой очень наглядный пример вот разницы между традиционной научной моделью мира и вот той моделью, которую он предлагает, приводит. Да, что вот, ну, понятно, я сказал, традиционная наука считает, вот мир есть, и мы его просто познаем, да, просто заглядываем, как там дела, и выясняем. Да. А с его точки зрения, вот мир, если есть, то такой пластилин, что ли, или нечто неопределенное, и заглядывая, мы его вот как раз и формируем. Да? То есть, пока мы не заглянули в него, он ждет, что мы заглянем и скажем, какой я. Да? Мы заглядываем, говорим ему, ну вот он становится таким. И постепенно вот этими миллиардами наблюдений мы его и такими сформировали. Он даже такой забавный наглядный пример приводит, чтобы эту идею проиллюстрировать. Знаете, такая есть игра, когда один человек загадывает ситуацию какую-то, остальные ему задают вопросы, чтобы ее разгадать. Да? Он отвечает... А? Ну, я не знаю, да, какое-то название есть. А вот он такой приводит, такой пример. А вот представь себе, что человек, который должен был загадать ситуацию, он решил пошутить и ничего не загадал. Но на их вопросы он отвечает. Он сначала отвечает, ну, первый вопрос, поскольку ничего не загадал, он произвольно отвечает. А дальше он действует по принципу, чтобы следующий ответ не противоречил предыдущим просто. И тогда что будет в результате? В результате они вместе создадут некую ситуацию. Потому что своими вопросами они заставят ему определенным образом отвечать, и они все более и более конкретизируя ее построят. Да? Так вот он говорит, вот как бы раньше мы считали, что мир построен по модели нормальной игры, когда ситуация задана, а в реальности мир вот такой. Мы сами своими вопросами, да, к миру, мы его и формируем, да, вот в итоге. Да? Очень такой наглядный пример, по-американски, нет, это, мне очень нравится он, поэтому я его рассказал. Да? Ну вот, даже сами физики к этому приходят, к такой вот зависимости материальной реальности. Причем, повторю, это не субъективный идеализм, что все фантом нашего сознания. Нет, это реальность существует, но она пластична, как бы, да, и она зависит от наших актов, которые... То есть, поэтому наука, которая говорит, вот есть объективный мир, мы его познаем, все, как только она это сказала, она уже ничего в этом мире не поймет, да? Потому что она упускает главный, вот этот акт формирования мира, как бы, который мы осуществляем. Да? Ну и вот теперь давайте я перейду к психологии восприятия. Последний пример. Это уже пример, который я почерпнул из трудов философа, собственно, который я считаю, вот и дал подлинную модель объяснения мира, то есть я целиком с ним солидаризируюсь, это Анри Бергсон. Да, вот он, причем он хорошо знает, достаточно знал хорошо науку, и в своих трудах все время постарался, вот как и я это делал, по той же методологии, все время показывать научные примеры, показывать, что сама наука должна неизбежно прийти к выводу о том, что она построена совершенно на неправильных предпосылках, ну вот прежде всего философских, метафизических, да, и она должна их поменять. Да, то есть вот он в своей философии пытался, обращаясь к ученым, это и доказать. По сути, я вот с позиции философии Анри Бергсона здесь и выступаю. Ну и вот он как раз в той же логике, какую я пытаюсь сейчас придерживаться, вот показывает неадекватность самой этой картины мира, вот какие-то пробелы в ней, которые показывают, что то, что наука описывает, это совсем нереальный мир. Это какая-то фикция, фантом, который вот непонятно как даже соотносится с нашим реальным миром. Ну а потом он все-таки задает вопрос, а как же наш мир-то устроен? Как по-настоящему правильно его надо понимать, да? Ну и вот здесь просто один психологический пример я привожу, что вслед за ним у него это целая система, ну а я только один пример, чтобы просто указать на то, что даже наше представление о том, что вот этот мир, уже имея в виду вот этот конкретный живой мир, в котором мы существуем, даже в нем мы, безусловно, можем увидеть некий абсолютно наглядный субъективный момент. Да? То есть мир, который мы видим вот в этом непосредственном восприятии, и он уже на самом деле в значительной степени нами сформирован, да? Простой пример. Человек идет по лесу. Да? Темно, ветер дует, и дождь хлещет. Да? Он идет по тропинке, и вдруг видит, на него бежит волк. Он с испугом пугается, потом вглядывается, а это трепещущийся куст. Да? Зададимся вопросом. Он видел волка, который на него бежал. Психологи говорят, ну это фантом. Он видел волка. В сознании был волк. Да, ну, да. Потом на его месте появился куст. Да? Отличается чем-нибудь вот этот первый волк от потом куста? Ничем не отличается. Только тем, что куст дальше устойчив, да, это вот как бы внимание настроено, реальность оформлена. А сначала был волк. Откуда он взялся? Почему был волк? Да? Это можно развернуть в другую, в целую систему. Сейчас эксперименты такие ставят. Людям предъявляют специальный такой этот самый прибор, плохую видимость там организуют, чтобы плохо было видно. и набор абсолютно хаотичных, бессмысленных предметов. Но говорят, там предмет, вы должны его узнать. Человек напряженно всматривается, и все что-то узнают. Но все совершенно разные, хотя набор один. Да? Они реально видят этот предмет. Да? Вот возникает вопрос, что мы видим в этом мире? Опять же, наивная психология, но и наивное сознание утверждает, что мы видим саму реальность. Да, вот она есть, вот она нам дана. Да? А вот даже строгая психология, но вот все эти примеры, если начать их развертывать, да, тут не обойтись, повторю, простым оговоркой. Это был сначала фантом, потом реальность. Никакой разницы между первым фантомом, потому что очень долго человек может эту фантом видеть, потом, всмотревшись, увидеть реальность. Да? Это просто разная настройка сознания. Да? Ну вот, как бы, конечно, объяснять все это можно по-разному, да, но в конечном счете и психологи, и Бергсон, который совершенно другое, чем традиционная психология, дает объяснение, они исходят из того, что в конечном счете происходит акт узнавания, да, некое неопределенное впечатление первичное, да, оно сопоставляется с памятью, с воспоминанием, да. Если человек никогда не видел волка, он не может узнать в кусте волка, понимаете, да. Это он из памяти достает и видит волка. По сути, он видит что-то из прошлого, да, которое вот сюда он переносит. Да? Вот. Это и психология признает, только она считает, что это незаконный акт, а законный акт, когда нет, из прошлого отсекается и дается сама реальность. Да? Но вот это абсолютно произвол. Да? И Бергсон совершенно правильный вывод делает. Куст, который потом я вижу, это тоже я взял из памяти и наложил на исходное неопределенное впечатление. Да? То есть мы на самом деле видим всегда только прошлое. Более того, то, что мы видим, а прошлое – это мое прошлое. Оно у каждого разное. Здесь субъективизм появляется. Да? Более того, связанность этого прошлого, она опять же субъективна. Да? И, в общем, все дело идет к тому, что, по сути, вот этот мир, который мы видим, он буквально, как вот этот Уилер, только он на примере квантовой механики, а здесь вот на основании, ну, как бы некого анализа данных психологии восприятия, да, тот мир, который мы видим, это некая конструкция, наша волевая конструкция, которая целиком определена структурой нашей памяти. Да? То есть мы как бы конструируем настоящее на основании прошлого всегда. Да? И получается, что вот этот мир, который мы видим, реальный, вот я утверждаю, что он реальный, это вообще фикция, которую наука описывает. То есть он вообще нереальный, да, мы в нем не живем. Но в этом мы живем реально. Но так вот этот реальный мир даже, он нами выстроен. Это наша воля его определяет. Да? Вот может наука такое описать? Она категорически отказывается это считать. Ну вот, собственно, пафос Бергсона в том, что он апеллирует ко всей системе фактов, да, и пытается психологам доказать, что они должны принять вот эту философию. Да? То есть, по сути, главным основанием нашего познания мира – должна стать вот такая философская психология, которую он предлагает, которая как раз описывает, как мы конструируем каждое мгновение, конструируем мир, который перед нами. И он целиком определен нашей волей, нашим сознанием. Да? Ну и вот еще один пример я, ну это уже я ссылаюсь на Бергсона, прямо его приведу, потому что он как раз уже немножко вот эту связь между вот этим миром непосредственного восприятия и физическим миром как раз показывает, как Бергсон его конкретно объясняет. Да? Вот он берет пример падающей звезды, такой наглядный. Да? Но это элементарный пример движения просто механического. Да? Просто очень наглядный. Падающая звезда. Да? Можно любое двигающее тело взять точно так же. Но просто такой яркий пример. Да? Вот он говорит, давайте задумаемся. Любой человек, который видел, скажет, да, я видел падающую звезду. Да? А что он видел? Он видел точки, да? Физическая реальность ведь устроена так, что в момент настоящего, вот сейчас, мы видим только одну точку в одном месте неба. Да? А мы говорим, нет, я видел траекторию светящуюся. Да? Можно ли сказать, что эту траекторию он видел в реальности, человек? Ну, вот на самом деле, задумавшись, любой скажет, конечно, нет. К сожалению, нет. Нет. В мире существует физическая... Если мы признаем, что вот этот мир – это та самая физическая реальность, которую наука исследует, мы всегда видим только светящуюся точку. Просто к этой точке я внутри себя, поскольку у меня есть память, присоединяю память о предшествующих точках. Я же их видел, они остались во мне. Получается, что траектория тела, о которой физик говорит, она не в реальности существует, она в моей памяти существует. Потому что в реальности существует одна точка. Вот здесь и сейчас. Ведь нету, вот правильно, да, вот сейчас эта точка существует, есть та точка, которая была в начале. Ее нет в реальности физической сейчас. Но она субъективна. Она, вы можете память приписать миру. Если я говорю про траекторию, да, вот дальше я рисую эту траекторию, да, я тем самым, видите, физик, который рисует траекторию, он же говорит, что она одновременно существует здесь и сейчас. Так это обман. Здесь и сейчас существует только точка. Поэтому, по сути, рисуя траекторию, он подкладывает под нее свою собственную память. Да? То есть, на самом деле, даже элементарное описание траектории движущегося тела, оно уже предполагает, что есть человек, который, то есть не нужно даже квантовую механику, получается, из рассуждений Бергсона, да, вспоминать, где наблюдатель определяет положение электрона, да, даже нарисовать траекторию физик не мог бы, если бы, он себя и свою память в качестве основания этого описания не подложил сюда, да. Да. А получается, не обязательно надо ходить далеко за водой чистой, можно же просто рукой быстро провести, и будет тоже шлейф некий, он правильно? Он про руку то же самое говорит, но есть. Ну, нет, так и вы... Нет. Такой же эффект. Ну, просто... Так нет, шлейф... Нет, он... Если вы говорите про шлейф, он там более точно приводит магнит, который на опилках. Вот там это видно, да, вот это движение, да. Но все равно оно видно-то в каждый момент как конкретное, да. Все равно целое никогда не дано, никогда нет физической реальности. То есть если бы научная картина мира была права, да, мы не могли бы описывать движение, мы всегда описывали бы точки. Да, и не могли бы перейти от одной точки к другой. Да. Если мы описываем траекторию, мы уже предполагаем, что есть некто, кто все состояния Вселенной связал. Да. Ну хорошо, положите в самой Вселенной эту память. Но это некий дополнительный принцип, который надо добавить. Но физик-то не добавляет его, он говорит, нет, я описываю вот момент здесь и сейчас, да, во Вселенной. Да. То здесь вот эта идея памяти, которая связывает все эти точки, она все равно неизбежно должна быть как-то связана с человеком. Да. И получается, повторю, вот вывод Бергсона, что самое элементарное описание того, что мы называем реальностью, оно предполагает субъекта, и даже не субъекта в физическом смысле, а именно человека, содержательного человека с его содержательными свойствами, памятью, сознанием, волей, да, и вот этот человек целостный, да, вот если его нету, тогда никакого элементарного даже описания реальности мы произвести не можем, да. И он прямо так и делает, такой вывод и делает, что на самом деле физика должна быть дополнена такой вот философской психологией, если мы хотим сделать научную картину мира непротиворечивой, да. То есть физики сами не видят, что огромная часть того, что они описывают, да, они не описывают реальности. Они описывают только один срез, а вот то, на чем этот срез держится, они просто не видят. А философ видит, говорит им, а они нет, говорят, не надо нам это. Да. Поэтому вывод такой, что если мы хотим в реальность реально начать описывать мир во всей его полноте, да, мы должны начать с описания себя. Да. И тогда получится, тогда еще один шаг сделаю, да, тогда получится, да, что вообще мира вне человека нету. То есть все, что я не назову, вот этот фломастер, да, оно входит в мое бытие, это я. Никакого другого варианта не получится описания мира. Да. Но при этом, почему недоумение на лицах слушателей, да, и желание возражать? Ну, потому что мы традиционно сводим «я» вот к этому двурукому, двуногому объекту, да? Надо понимать, что для философа, конечно, человек – это сущность, которая не сводится вот к этому телесному объекту. И это разрешает, кстати, проблему, а что же тогда описывает наука? Так вот, на самом деле, наука описывает просто отношение вот этого объекта материального к другим материальным объектам. Вот и все, да? Но это именно отношение и действие. То есть на самом деле вся физика – это По Бергсону, ну, здесь я его точку зрения. Это я, конечно, вот сейчас в двух словах доказать не смогу, да, просто я его, ну, это, как бы, его выводы из всей его философии достаточно сложные, да, что на самом деле вся, то есть научная картина мира, конечно, она имеет смысл, но она никаким не описанием реальности является. Она является описанием неких структур деятельности, да, которые возможны для нашего тела в отношении реальности. Только тело даже, не человека как духовной такой, ну, сверхтелесной сущности, да, а именно тело. Ну а тело, что такое тело? Это крохотная точка в этой огромной вселенной. Да? То есть получается, что наука описывает... Но другое дело, что, конечно, практически это нам важно. Да? Наше тело, действуя в мире, оно обеспечивает себе вот комфорт вот этот. Вот, да? Поэтому цивилизация идет по пути... по сути, сведение человека к телу, да, и вот культивируя науку, мы культивируем культ тела, вот сведение человека, поэтому мы и не понимаем, когда вот я сейчас говорю, да, вот каждый из нас, это буквально Бергсон утверждает, каждый из нас, ну вот не телесно, а вот в этой сверхтелесной сущности, он расположен во всей Вселенной, то есть нет ни одной точки Вселенной, где бы не было меня или вас. Да? Это буквально так и получается. Но из этого, ну, я говорил, что ну, вот, звезда, там и память такая, естественно, тогда все явления мира, они связаны только потому, что во всех явлениях мира каждый из нас присутствует своей сущностью. Да? То есть на самом деле никакого явления вне человеческого вообще даже нету. Да? Поэтому описывая человека, по сути, мы будем описывать все. Но надо при этом человека только правильно понять. Да? Не к телу его сводить, да? А тело это... Ну, тогда надо объяснить, что такое тело. А тело это условно говоря, как Бергсон говорит, гвоздь, вбитый в материальный мир, на котором человек закреплен в этом материальном мире. А материальный мир – это только один срез. Как бы, ну, вот есть полное бытие, в котором ну, человек, как настоящая сущность, существует полностью, слитый с ним, да? Ну, один срез этого мира – это материальный мир. И вот в этом срезе, вот как бы человек тоже закреплен, это тело, да, как некая форма связи с этим материальным миром и действия внутри этого материального мира, да. Ну, почему так вот так реальность устроена? Ну, это другой вопрос, но она так устроена, да. Помимо полного бытия есть вот один частный срез материального мира, в котором мы, действуя, да, обеспечиваем комфорт своему телу, да. Ну вот, как бы, если мы все сводим свое существование к этому, тогда мы должны вот эту традиционную науку считать единственной формой познания. Если мы понимаем, что человек гораздо больше тела, а реальность больше вот этого материального мира, а Бергсон считает, что он просто доказывает это даже, но как бы в рамках научного метода, он считает, немножко наивное, конечно, такое убеждение, но вот он это утверждает в главной своей книге «Материя и память», да, что да, вот моя философия доказывает это. Да. И в этом смысле я, кстати, не согласен даже вот в какой-то из лекций, которые наших я послушал, утверждение было, что философия отличается от науки тем, что наука что-то точное говорит, вот тут истина, а философия, ну, тут масса мнений, да. Это странно, но это, мне кажется, человек, который такой говорит, он не понимает философии, извините, да. Философия – это единственное знание, которое дает абсолютную истину. Если ты не стремишься к абсолютной истине, то ты не философ. Как раз наука дает относительную истину, которая будет изменена наверняка. Да? А философия идет, и я считаю, уже в общем, в защитной степени пришла к этой окончательной истине. Да? Вот философия Бергсона – это не философия Бергсона, это от Платона до Бергсона – это некая традиция, в которой совершенно связана, в которой истина одна и та же, просто она вот все более и более точно выражается. Да? Ведь Платон то же самое, что и Бергсон говорит, только другим языком, я бы так сказал. Да? Есть, ну, правда, и вот единственная катастрофа философии и человечества – это эмпиризм, повторю, да, вот рождение эмпиризма английского, прежде всего, ну и французского просвещения. Это вот подлинная такая и научная, и философская, и цивилизационная катастрофа, да, после которой цивилизация свернула в этот тупик, да, свела свое существование к телу, да, познание мира к этой научной картине мира, и вот в этом тупике мы теперь находимся, не зная, что делать дальше, потому что тут масса противоречий, которые невозможно разрешить, да. А Платон точно так же, как Бергсон, знает, что сущность человека, она как бы связана со всей реальностью. У Аристотеля есть, кстати, гениальная фраза, которую Хайдеггер цитирует в «Введении к бытии и времени». Да? «Наша душа есть некоторым образом все сущее». Это Аристотель сказал. «Наша душа есть некоторым образом все сущее». То есть наша духовная подлинная сущность, она слита со всей реальностью. То есть все реальное и сущность отдельного человека – это две стороны как бы, ну, вот этой полной реальности. Да? То есть мы должны себя понять как измерение всего существующего, да? Или как основа всего существующего. Все, что существует, имеет в основе вот наше личное бытие. Вот только такая философия, она как бы по-настоящему не противоречива, она дает вот эту окончательную философскую истину, да, но, к сожалению, есть отклонение от этой единой линии развития. Да. А так я просто могу, ну, целую серию философов, которые, ну, абсолютно одно, Лейбниц, например, абсолютно то же самое, да, Платон, там, Плотин, да, Николай Кузанский, Лейбниц, Фихте, Бергсон. Вот я выстроил вам ряд фигур, абсолютно одна и та же система, да, вот ровно ее я, ну, просто Бергсон последний, он наиболее связан, наиболее научно, он хорошо науку знает, апеллирует к ней, показывает, что только так можно понимать мир, там, вот монады Лейбница, да, весь мир — это внутреннее содержание монады. Но, ну, Кант тоже, но это, понимаете, Кант как раз, здесь вот ошибка в том, что здесь субъективируется, да, а надо наоборот, надо, то есть надо не мир втянуть в наше сознание, а сознание развернуть на мир. Ну, понимаете, в каком-то смысле это одно и то же, то есть и так можно, это не совсем неправильно, да, то есть для Лейбница и Канта весь мир втягивается в сознание, да, но вот это единство сознания мира, оно там, ну, так им проще, так вот они решили, такая модель им кажется проще, да, через сознание. Но это, конечно, вот здесь ошибка, да, а Бергсона эту ошибку, ну, и там вот Фихте, кстати, уже исправляет ошибку Канта. Наоборот, нам надо себя развернуть на мир. Сознание – это вот это измерение мира, а не мир – это содержание сознания, да, вот так. Вот так наиболее точное. Да? Наше личное, причем личное сознание каждого из нас – это измерение каждого элемента бытия. Да? И вот если мы хотим это бытие познать, мы должны все время это иметь в виду. Да? Только такая наука, в кавычках, другая, чем современная, может иметь право на существование, когда мы, повторю, в каждом элементе бытия видим себя сначала. А значит, нам сначала себя надо описать как фундаментальное измерение всего бытия, а потом тогда мы вот эти явления сможем описывать, которые на нас надстраиваются, на нашем сознании, как физическая реальность, так называемая. Да. Ну вот, поэтому, наверное, вот тут я и довел свою логику до конца.